Царствование Йимы. После гибели Тахмоурупи на царство в арийских землях был венчан его брат Йима. Йима был первым из смертных, кому Ахура-Мазда явился с небес. Ахура-Мазда предложил ему стать пророком и хранителем религии. Он сказал: «О, Йима прекрасный, сын Вивахванта, сделайся моим пророком в мире, который я сотворил. Открой людям свет истинной религии». Но Йима не был готов стать пророком. Эта великая миссия предназначалась Заратуштре. Поэтому Йима ответил Ахура-Мазде: «Не создан я и не обучен хранить и нести веру». «Что ж», — сказал на это Ахура, — «раз ты не готов быть пророком, тогда принеси благодать в мой мир и зорко наблюдай за ним, и властвуй в согласии с истиной». «Да», — воодушевленно отозвался на это Йима, — «я буду мир твой хранить, защищать и вести его к процветанию. Под моим господством не будет ни холодного ветра, ни жаркого, ни болезней, ни смерти». Тогда Ахура-Мазда торжественно вручил Йиме золотой рог и кнут, украшенный золотом. И в тот же миг с небес слетела божественная сияющая хварна, дабы сопутствовать Йиме. Озаренный светом хварны, Йима первым делом исполнил свой долг перед Ахурами. Он поднялся на вершину Хукарьи, принес жертву Анахите, Геуш-Урван, праведной покровительнице стад, и Аши, и был услышан ими. Так Йима, Вивахвантов сын, был венчан на царство и стал третьим царем Парадата. До воцарения Йимы в арийских племенах достойнейшие мужи объединялись только для войны, собирали дружину и вместе отражали набег кочевников, подвигнутых злым Айшмой на путь греха. Все же остальное время люди хоть и жили племенем на одной земле, но вели свое хозяйство порознь. Каждый сам для себя выращивал хлеб, лепил из глины и обжигал посуду. Глава семьи совершал возлияние богам и служил им лишь ради себя и своих домочадцев. Только о собственном доме, о собственной жене и о собственных детях он родил, молясь Ахурам, почитая их жертвами, и за это прося их покровительства и помощи. Боги были милостивы к добродетельно молящимся, помогали. Но людям все равно жилось нелегко. Слишком уж много забот и трудов взваливалось на них из-за такой неслаженной жизни. Всяк должен был поспевать и в доме, и в поле, и на подворье, и в ратном деле, и в кузнечном, и в ремесле. Люди выбивались из сил. К заходу солнца валились с ног от усталости, так за целый день и не успев починить конскую упряжь и сплести корзины, ибо ради починки пришлось бы отложить на завтра вспашку земли, а с пахотой нельзя промедлить и дня. Но теперь без корзин не в чем завтра вести зерно для сева, а погода жаркая, завтра к полудню землю высушит, завтра уже черед сеять и орошать. И за всем этим еще не забыть о благочестивой молитве, иначе ахуры и езаты прогневаются. Поэтому нужно сплести корзины за ночь, сидя у огня, без сна. Вести такое хозяйство было тяжко всем. Но разве был способ вести его как-нибудь иначе? Сколько ни хитри, ни крутись, но земля все равно должна быть вспахана, зерно посеяно, а растительные каналы вычищены и укреплены. Почести богам подобает воздавать ежедён, а оружие, боевой конь и сам воин всегда должны быть наготове. Таким несовершенным достался мир Йиме, сыну Вивахванта. И таким поначалу был при нем, покуда Йима не догадался, что нет никакой надобности всем метаться и разрываться на части, дабы везде поспеть. А надо просто-напросто каждому дать свою работу, чтобы он выполнял только ее одну, но уже для всех. Для этого нужно было разделить род людской на сословие. Столь великое дело не по силам было выполнить простому смертному, хоть и облеченному в царский сан, хоть и благословленному и озаренному хварной. Это было деяние посильно лишь богам. Но на земле уже пылали и утверждали в мире закон Мазды три пламени Атара, которые зажглись некогда от огня упавшего в Варукашу со спины быка Сарсаока. Йима призвал на помощь эти великие огни, и они пришли ему на помощь. Род людской разделился на четыре сословия — жрецов, воинов, земледельцев и ремесленников. У каждого заспорилась работа, и только теперь, наконец, все люди зажили счастливо. «И были в царстве Йимы равно неистощимы и пища, и питье, бессмертный скот и люди, не вянули растения, не иссякали воды, и не было в том царстве ни холода, ни зноя, ни старости, ни смерти, ни зависти зловредной». Никто не умирал в царстве блестящего Йимы, Вивахвантова сына. В царстве Йимы правили только рождение и приплод. Скот плодился, рождались дети, а смерти не было. И через 300 лет на земле стало тесно. Тогда Ахура Мазда призвал Йиму к себе и повелел ему расширить землю. Йима взял золотой рог и кнут, которые ему вручил Ахура Мазда, в полдень встал посреди земли и повернулся на юг. Он дунул в золотой рог, ударил землю кнутом и произнес заклинание. «Милая земля, спента армайти, расступись и растянись вширь, сделайся просторней, чтобы людям и тварям живым стало просторно на тебе». И земля расширилась по его слову, ровно на треть больше стала она. Минули еще 300 зим, и вновь земля переполнилась скотом и людьми. Ахура Мазда опять призвал к себе Йиму, и Йима по велению Творца сделал землю на 2/3 больше, чем она была в начале. А еще через 300 зим царствования Йимы все повторилось в третий раз. И когда Йима в третий раз расширил землю орудиями, данными Творцом, земля стала на 3/3 больше, чем ее создал Ахура Мазда в начале творения.